Тот самый хот-дог. Самый благородный из всех догов — хот-дог. Он кормит руку, которая его кусает. Лоуренс Питер. В конце 17 века Йохан Георг Хеннер, мясник из немецкого города Кобурга, изготовил колбаску, которая обрела известность как «маленькая собачка» или «дахшунд». Некоторые полагают, что именно Георг Хеннеру пришла в голову идея продавать свои колбаски во Франкфурте, благодаря чему и появилось название «франкфуртер». Однако есть и те, кто утверждает, что франкфуртеру уже более 500 лет. Остается предметом споров и вопрос о том, при каких конкретных обстоятельствах колбаску положили внутрь булочки. Палатки, в которых продавались колбаски, получили название «собачьи фургоны», вполне возможно из-за качества мяса, из которого колбаски изготавливались. В 1895 году журнал «Яле Рекорд» опубликовал вот такое стихотворение о собачьем фургоне. «Облаять вас и укусить — мечта любого дога, а я любитель откусить кусочек от хот-дога». А вот легенда о том, откуда у хот-дога такое говорящее имя. В 1902 году, во время нашумевшей баскетбольной баталии на стадионе Polo Grounds, болельщики из-за холодной погоды не стали покупать мороженое. Тогда быстро было принято решение, что раз клиент не хочет холодного, ему нужно подать горячего. И рассыльных послали закупить колбасок, дахшунд и булочек. Вскоре по всему стадиону разносились крики «Колбаски, дахшунд, с пылу, с жару» в русской транскрипции «Red Hot». Карикатурист Дорган быстренько нарисовал в газете смешной франкфуртер с хвостом, лапками и головой. Получилось нечто весьма похожее на таксу. Не захотев выводить «дахшунд», он написал проще «хот-дог» или «хот-дог, горячая собака».